Черт, ну вот прямо завидую. Современные школы очень продвинутые. Преподаватель по экономике задал классу, в котором учится дочь, к следующему занятию придумать стартап. И не один на всех, а каждому свой. Плюс уметь его защитить. Когда она мне об этом рассказала, я ей посочувствовал. Легко сказать, придумать стартап. У некоторых это не получается за жизнь, а тут недели сроку. «Давай я тебе помогу», — предложил я. «Папа, не парься, я уже придумала». «Опять шутишь?» «Честно-честно, без всякого юмора». «Ну и что же это за стартап?» — спросил я с ярко выраженным скепсисом в голосе. «Честно говоря, я ожидал, что мне сейчас дочь озвучит что-нибудь молодежное, типа индивидуальный подбор макияжа в зависимости от знаков зодиака и музыкальных пристрастий. Но нет, меня ожидал совершенно другой проект. Я предлагаю изготавливать и продавать консервированный салат оливье». «Зачем? Его и без консервирования легко сделать». «Но как ты не понимаешь? Скоро Новый год. Тысячи людей уедут во всякие Таиланды, Египты и прочие Канары. Шампанское они в этих дальних краях достанут, а вот наш привычный для всех оливье будет недоступен. А какая без него встреча Нового года? Его никакими лобстерами и устрицами не заменишь. А так налил шампанского, открыл баночку с оливье, включил на компьютере «Иронию судьбы» и прямо как дома». «И думаешь, будет продаваться?» «Не сомневайся, будут улетать, как горячие пирожки». Я задумчиво посмотрел на дочь. Почему-то очень захотелось салатика из банки.